Глава 47. Об упогубте. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в Шравасте, в саду Джетавана, который предоставил ему Анатхапиндата. В то время в той стране был бродячий брахман по имени Упагупта, который обладал большими знаниями и светлым умом. А также он был сведущ в событиях прошлого, будущего и настоящего. Пришел тот брахман как-то раз к победоносному и изъявил желание вступить в монашество, сказав при этом: «Вступлю в монашество, если мудростью и талантами сравняюсь в результате этого с Шарипутрой. Если же это невозможно, то вернусь домой». «Это невозможно», — ответил победоносный. Тогда бродячий брахман не стал вступать в монашество и вернулся домой. Однажды победоносный сказал своему многочисленному окружению: «Через 100 лет после моего ухода в нирвану этот брахман вступит в монашество, станет обладателем 6 трансцендентных способностей и сотворит благо множеству живых существ». Уходя в нирвану, победоносный сказал также Ананде: «Ухожу в нирвану и передаю тебе сосуд всех сутр. Храни их крепко и распространяй». И после ухода победоносного в нирвану Ананда стал хранителем сосуда всех сутр святого учения. Когда Ананда полностью покидал свое тело, он отдал такое распоряжение своему ученику Яшеке: «Уходя, передаю тебе все сутры, храни их крепко», и добавил следующее: «В стране Варанаси у домохозяина Гупты будет сын по имени Упагупта. Ты выпроси его и прими в монашество. Когда же ты уйдешь, то святое учение вручи ему». После кончины Ананды Яшека хранил святое учение и сотворил много блага живым существам этого мира. Затем он пришел в город Варанаси и, установив дружеские отношения с тамошними домохозяевами, постепенно приблизился к той семье и завязал с ней дружбу. У домохозяина Гупты родился сын, которому дали имя Упагупта. Когда он был еще маленьким и неокрепшим ребенком, Яшека попросил дать его монашество, но домохозяин сказал на это: «Не выйдет. Мой единственный желанный сын будет хранителем рода. Вот если родится еще один ребенок, тогда отдам». Через некоторое время родился еще один ребенок, которого назвали Нандагупта. Яшека снова пришел в дом к этому домохозяину и попросил ребенка, но домохозяин сказал: «Старший сын должен заниматься внешними делами семьи, а младший ее внутренними делами. Тогда все будет в порядке. Поэтому не могу отдать. Вот если появится еще один ребенок, то его непременно отдам». Яшека, будучи архатом, обладал 3 видениями и знанием всех свойств, присущих тому или иному живому существу. Поэтому, проникнув в природу 2 сыновей домохозяина и найдя, что их уделом отнюдь не является монашество, он не стал настаивать. Затем у домохозяина родился 3 сын, мальчик прекрасной наружности. Яшека опять пришел к тому домохозяину и попросил его сына. «Ребенок еще очень мал и не может выполнять обязанности служки, поэтому не могу тебе отдать. Вот когда подрастет, тогда и отдам». Когда мальчик вырос, он вошел в разум. Отец верил ему богатство и товары и пустил по торговой части. Как-то раз Яшека пришел к младшему сыну домохозяина, преподал ему учение и, побудив его сосредоточить свои мысли на одной точке, дал следующее наставление: «При возникновении благостного помысла откладывай в сторону белый камушек. При возникновении неблагостного помысла откладывай в другую сторону черный камешек, затем посчитай, каких больше». Упагупта в соответствии с этими наставлениями откладывал камешки при появлении у него благостного и неблагостного помыслов, а затем считал. Сначала черных камушков оказывалось очень много, а белых совсем мало. Затем, в результате постепенного совершенствования, число черных и белых камушков сравнялось. И, наконец, когда он свои помыслы от мирских влечений отвратил, черные камешки исчезли и остались только белые. Совершенствовались и умножались его благие помыслы, и он обрел первый духовный плод. В то время одна гетера, проживавшая в городе, послала служанку к Упагупте купить цветов. Упагупта был честен и отпустила служанке много прекрасных, радующих глаз цветов. Когда служанка принесла цветы и вручила их своей хозяйке, та с удивлением спросила ее. «Цветы, что мы прежде покупали, стоили столько же, сколько и эти. Но почему же прежде цветов было мало, а сейчас много? Не обманывала ли ты меня раньше?» Служанка ответила. «Нынешний торговец цветами, на удивление, честен. Ему чужд обман. Поэтому я и получила так много цветов. Этот человек красив и прекрасно сложен. Если госпожа взглянет на него, то влюбится». Тогда Гетера послала служанку пригласить Упагупту. Но Упагупта не пришел, так как не имел на то никакого желания. Еще и еще раз звали его, но он не хотел приходить. Как-то раз Тагетера встретилась с царским сыном и польстившись на его драгоценные одежды, убила царевича, а труп спрятала. По приказу царя стали обыскивать дома и нашли тело царевича в доме у Гетеры. Согласно царскому распоряжению, отсекли руки и ноги, отрезали нос и уши, а остатки выбросили на кладбище. Но, несмотря на такое, она все еще оставалась жива, и Упагупта пришел к ней. Гетера спросила его, «Почему раньше, когда я была прекрасна, ты не захотел прийти, а сейчас, когда я столь ужасно пришел?» Упагупта ответил, «Я пришел сюда не из-за чувственного желания, а из-за милосердия к тебе». И он оставил ее в учении о четырех аспектах бренности, сказав, что тело – это сосуд нечистот, объект страданий, пустотно оно и безличностно. Поэтому только невежественные глупцы привязаны к бренному телу. И Гетера, выслушав его поучение, обрела чистый дхармический глаз на святое учение, а Упагупта обрел плод невозвращения. Затем Ешека попросил домохозяина отдать этого юношу в монашество. Домохозяин вручил юношу Ешеке, тот привел его в храм и возложил на него первые 10 обетов. Спустя 20 лет Упагупта принял монашеские обеты во всей их полноте, а затем стал архатом. Обладая 3 ведениями и 6 трансцендентными способностями, он обрел неистощимое красноречие и, собирая толпы людей, наставляя их в учении. Как-то раз, во время проповеди греховный Мара низвел дождь золотых монет на многочисленных собравшихся, и все люди, вожаждав денег, перестали слушать слова учения. На следующий день, во время проповеди учения, греховный Мара низвел дождь цветочных венков на многолюдное соборище, чем привел в смятение помыслы всех людей. И еще на следующий день, когда Упагупта проповедовал учение многочисленному собранию людей, владыка Мар явил голубого слона с 6 клыками. На каждом клыке находился водоем, в каждом водоеме имелось 7 цветов. На каждом цветке сидели по 7 хрустальных дев и играли на музыкальных инструментах. Тот слон медленно выступал, рисуясь своей величавой походкой. Все же люди, глазея на него, не желали слушать слова учения. И еще на следующий день, во время проповеди учения, многочисленному собранию владыка Мар обернулся молоденькой девушкой прекрасного облика и вступил в толпу собравшихся. Все люди таращили глаза на эту девушку и забыли слушать слова учения. Ешека тут же обернул эту магическую девушку белым скелетом, и все люди, увидав это, тотчас обратили внимание на святое учение, от чего многие обрели духовный плод. У достопочтенного Упагупта была собака. Каждый день, навострив уши, она внимала святому учению. Поэтому после смерти собака возродилась божеством в 6 обителей богов и располагалась на одном сиденье с греховным Марой. Это божество, подумал греховный владыка, видно, обладает огромными достоинствами, если равно мне. Надо выяснить, из кого же оно после смерти здесь возродилось. Выяснил и обнаружил, что божество возродилось из собаки. Это все монах сделал, чтобы оскорбить меня и унизить, подумал Мара. Издалека он увидел, что достопочтенный Упагупта пребывает в самадхи и надел ему на голову драгоценную корону. Поднявшись из самадхи, Упагупта обнаружил на голове корону. Стал выяснять, кто надел ему корону и нашел, что это сделал греховный Мара. Своей магической силой он вызвал греховного Мару к себе и, обернув труп собаки жемчужной налобной повязкой, вручил ее греховному Маре со словами. Ты дал мне корону взамен, я дарю тебе эту нить жемчуга. Жемчуга, прими. Греховный Мэра взял нить жемчуга, надел ее на голову и удалился. Вернувшись назад, он нашел, что жемчужная повязка, надетая на его голову, является ничем иным, как трупом собаки. С отвращением он пытался сбросить ее, но сколь не напрягал силы, сбросить не мог. Тут к нему подошел Индра. «Сбрось с меня эту нечисть», — попросил его греховный Мара. «Кто это сделал? Только тот сможет сбросить», — ответил ему Индра. «Я же не в силах ее сорвать». «Кто ко всем богам, вплоть до владыки богов Брахмы?» «А ко всем богам, вплоть до владыки Брахмы, обращался греховный Мара с просьбой освободить его от этой нечисти. Но ответ был тот же, что и прежде. У меня нет сил сбросить ее». Ничего не оставалось делать. Пришел греховный Мара к достопочтенному Пагупте и обратился к нему с такими словами. «Воистину, Будда победоносный обладает великими достоинствами. Его милосердие всеобъемлющее. Вы же, шраманы, ужасны. Вот, к примеру, некогда я с войском 80 тысяч претов окружил Бодхисаттву и пытался свести на нет его высшее духовное пробуждение. Однако он, милосердие себе взрастив, не мыслил меня своим врагом. Над тобой же я только немного подшутил, а ты вон какое дело сотворил». «Верно ты говоришь», — согласился Упагупта. «Сравнивать Будду со мной дело никоим образом невозможное. Это то же самое, что сравнивать гору Меру с горчичным зерном, или океан с лужицей в среде из-под копыта, или царя зверей льва с лисицей. Все это величины несоизмеримые. Я родился в конце плохого периода времени и не зрел Тадхагату. Слышал я, что ты силой магических превращений можешь обернуться Буддой. Покажи, я хочу непременно видеть его». Мара сказал: «Я обернусь его подобием, только ты не кланяйся мне». «Не буду кланяться», — ответил Упагупта. Тут же владыка Мара обернулся Буддой, рост которого составлял 16 локтей, а тело украшено 32 знаками высшего существа и 18 второстепенными знаками телесных совершенств, был золотистого цвета и блистало ярче золотой луны. Обрадованный Упагупта собрался делать поклон, но владыка Мар тут же принял свой настоящий облик и спросил Упагупту: «Достопочтенный, ты ведь не хотел кланяться. Почему ты намеревался отдать поклон?» «Я хотел отдать поклон Будде, но не тебе», — ответил Упагупта. «Во имя милосердия, избавь меня от трупа собаки», — попросил владыка Мару Пагупту. «Породи помысел о сострадании, стань защитником всех живых существ, и собачий труп обратится в нить подлинных драгоценностей. Но только породишь недобрый, греховный помысел, нить опять собачьим трупом обернется». Ужаснулся владыка Мару, постоянный добрый помысел себе породил. В то время у Пагупта, обретя духовный плод, живые существа в истинную веру обращал. Число тех, кто его стараниями обрел все 4 духовных плода, сопоставимо было со следующим. Если каждый обретший духовный плод положил бы палочку небольшой длины в помещение, которое в 16 раз выше, длиннее и шире той палочки, то это помещение оказалось бы целиком заполненным такими палочками. Все люди стали восхвалять и прославлять Упагупту, говоря: «Велики твои достоинства, поэтому ты бесчисленное количество существ в истинную веру обратил». «Если я», — отвечал Упагупта, — «в то время, когда пребывал в мире животных, живые существа также обращал в истинную веру и делал их обладателями благородного духовного плода, то ныне стоит ли говорить об обращении в истинную веру?» «Соизволь поведать нам», — попросили многочисленные окружающие, — «каким образом ты прежде живые существа в истинную веру обращал?» И рассказал Упагупта. В давно прошедшие времена здесь, в Варанаси, на горе Встреч Риши, пребывало 500 протека Будд. В то время одна обезьяна ежедневно наблюдала за жертвоприношениями и поведением протека Будд. Затем протека Будды ушли в другое место, а на горе стало обитать 500 бродячих брахманов. Некоторые из этих брахманов совершали жертвоприношения солнцу и луне, некоторые – божеству огня. Те, кто совершал жертвоприношение солнцу и луне, поднимали одну ногу в направлении солнца и луны. Поклонники же божества огня каждое утро выжигали огонь. Тогда обезьяна схватила рукой поднятые ноги тех брахманов и дернула их вниз. А также потушила огонь у тех, кто его возжег. Затем она села, выпрямившись, как сидят в позе медитации. Тут бродячие брахманы сказали один другому. Похоже, что эта обезьяна хочет сказать нам. Поступайте так. Давайте мы также сядем, выпрямив тело, и подумаем над смыслом этого. И как только бродячие брахманы сели в такую позу, они проникли умом в ее смысл и стали пратьяка-буддами. В той жизни, в то время, сказал Упагупта, я и был той обезьяной. Почему же ты возродился тогда в теле обезьяны? Спросили окружающие. Давным-давно, 90 кальп тому назад, рассказал Упагупта, когда в мир явился Будда Випашьин, в Варанасе на горе встреч Риши обитали монахи. В то время один монах, обретший духовный плод, быстро шел по вершине горы. Тут один молодой монах сказал ему: «Монах, ты такой же быстрый, как обезьяна». По этой причине и вследствие этого он был обречен иметь тело обезьяны в продолжении 500 рождений. Поэтому следите за речью своей и не говорите грубых слов. Когда Упагупта излагал это учение, некоторые из многочисленных окружающих обрели духовный плод вступления в поток, одного возвращения, невозвращения и архатства. Некоторые взрастили благой корень становления пратьяка Буддой. Некоторые породили помысел о наивысшем духовном пробуждении, и бесчисленное множество было тех, кто обрел невозвращение.